Глава 12. «Фредди меня чуть ли не пинками выгнала вон», — сообщила мне Энн, когда мы с ней встретились в коридоре, где она, изумленная, так и стояла между своей дверью и дверью в комнату сестры. «Что это с ней такое?» Мне хотелось сказать, что с ней такое, из-за полной неспособности ее отца хоть в чем-то ей сопереживать. Но вместо этого я велела Энн спуститься на кухню и помочь Малкольму с посудой. А сама вошла в комнату Фредди. То, что я там увидела, меня буквально ошеломило. Фредди укладывала в чемодан свои вещи. Это был старый зеленый самсонит. Примерно такой чемодан О'Джей обычно передвигал пинками, появляясь в очередном телешоу. О'Джей Симпсон — американский актер и профессиональный игрок в американский футбол. Это был тот самый чемодан, с которым мы с Малкольмом ездили на Бермуды, где провели медовый месяц. Я просто представить себе не могла, где Фредди его откопала. Ее комната, обычно очень аккуратная, где все было разложено как по линейке, превратилась в зону бедствия. Примерно так же, наверное, выглядел Новый Орлеан после налета урагана Катрина. Лишь несколько свободных клочков пыльного ковра виднелись из-под груд белья, джинсов, зимних носков, заколок для волос и всего прочего, что обычно спокойно лежало в шкафу или комоде. Я уже готова была звонить в ФЕМА, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Министерства внутренней безопасности США. «Фредди, что это ты такое делаешь?» — спросила я, очень стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и ровно. Словно так уж надо было об этом спрашивать. Фредди уселась на пол и принялась раскладывать и заново сворачивать все свои вещи по одной, стараясь как можно аккуратнее сложить юбки с заутюженными складками и рукава чистых футболок, пока не убеждалась, что все выглядит вполне симметрично. При этом она все время раскачивалась, повинуясь какому-то неслышному ритму. Видимо, некая музыка постоянно звучала у нее в ушах, в том темном пространстве ее головы, куда мне доступа не было. Я знала, что лучше всего, когда Фредди в таком состоянии, просто сесть на пол напротив нее. Так я и поступила. Я тоже начала раскачиваться, как метроном, стараясь попасть в такт, точно я зеркальное отражение самой Фредди. И через несколько минут я почувствовала, что она вернулась в действительность, вернулась ко мне. «Я провалилась», — сказала она, — «и я ужаснулась». Так монотонно и безжизненно звучал ее голос. «Ты не можешь этого знать, маленькая моя. Но ведь кто-то же это знает. Пока мы за ужином в немыслимых количествах поглощали китайскую еду, некая машина или даже целая армия машин в Министерстве образования занималась подсчетами тысяч результатов Q-теста. Полученные коэффициенты тут же прикреплялись к номеру ID-карты ученика. Так что вскоре запищат телефоны и планшеты. Некоторые семьи будут радостно отмечать очередную победу. А другим после этого уикенда нужно будет покупать новую школьную форму. Но будут и такие, кому придется в последний раз съездить к родным, а потом укладывать, обливаясь слезами в старый чемодан, свою любимую одежду, сознавая, что это их последнее воскресенье в родном доме. Считается, что все это очень хорошо и для детей, и для их родителей, и для общества. Я быстро наклонилась и спрятала свою девочку у себя на груди. Но Фредди была неподвижна, как деревяшка. Мне казалось, что я обнимаю куклу. «Слушай», — предложила я, — «а пойдем-ка вниз, съедим мороженого». На лице Фредди появилась слабая улыбка. Ее глаза немного ожили. «Вот и хорошо». Значит, где-то там, под этой застывшей, как дерево, поверхностью, по-прежнему моя маленькая нежная девочка. «Шоколадного?» — робко спросила она. «Конечно. И шоколадного, и ванильного, и земляничного. И еще у меня есть печенье с изюмом. Сама выберешь, детка, что захочешь». И тут произошло то, за что я особенно люблю Фредди. Ее слабая бледная улыбка превратилась в самый настоящий рот до ушей. А затем разом зазвонили все телефоны в доме.